В таких затруднительных обстоятельствах король созвал военный совет. Большая часть воевод была того мнения, что надобно идти на приступ, но король не согласился. «Если приступ не удастся, — говорил он, — то что тогда останется делать? Отступить со стыдом». Обещанием больших наград он уговорил венгров подобраться к стенам крепости и зажечь их со всех сторон. Выбравший ясный день, 29 августа, венгры бросились к стенам и зажгли их. Пламя быстро распространилось, и осажденные не могли потушить пожара в продолжении целого дня, а между тем король с большей частью войска стоял на дороге к Соколу, боясь, чтоб тамошние воеводы, увидя зарево, не явились на помощь к Полоцку. Помощь, однако, не приходила. И осажденные начали думать о сдаче. Десятеро русских спустились со стен к осаждающим для переговоров, но венгры умертвили их. Они не хотели допускать до переговоров, хотели взять город приступом, ибо в таком случае они получили бы право разграбить его. Особенно прельщала их церковь Святой Софии, о богатствах которой наслышались. С этой целью венгры без приказа королевского кинулись в город сквозь пылавшие стены, за ними польская пехота, но осажденные уже успели выкопать ров в том месте, где прогорела стена, встретили нападающих залпом из пушек и прогнали их. На другой день пожар и напор осаждающих возобновились, тогда стрельцы с воеводою Волынским выслали переговорщиков, и город был сдан с условием свободного выхода всем ратным людям. Некоторые из них вступили в службу королевскую, большая часть предпочла возвратиться в отечество. Но владыка Киприан и другие воеводы, кроме Волынского, никак не хотели соглашаться на сдачу. Они уже давно замышляли взорвать крепость, но не были допускаемы до этого ратными людьми, и когда последние уже сдали город, владыка и воеводы заперлись в церкви Святой Софии и объявили, что только силою можно будет их взять оттуда, что и было исполнено со стороны неприятеля. Добыча, найденная в Полоцке, обманула ожидания осаждающих. Самую драгоценную ее часть составляла библиотека, содержащая в себе много летописей и творений святых отцов греческих, в славянском переводе. Все это погибло. Те из русских, которые решились переселиться в Литву, были не очень щедро награждены Баторием. До нас дошла грамота его к дворному конюшему литовскому такого содержания. Многие стрельцы и другие люди московские после взятия Полоцка и прочих крепостей русских поддались нам, и мы их наделили пустыми участками земли в староствии Гродненском, но им нечем обрабатывать этих участков. Так приказываем тебе взять у подданных наших в Литве кляч самых негодных и мелких штук с полтораста и поделить их между этими москвичами. 25 сентября был зажжен и взят Сокол с страшной резнёю. Старый полковник Веер, служивший у Батория, говорил, что бывал на многих битвах, но нигде не видал такого множества трупов, лежавших на одном месте. Взято было и несколько других близлежащих крепостей. С другой стороны, князь Константин Острожский опустошил область Северскую до Стародуба и Почепа, а староста Аршанский — Кмита — Смоленскую. Шведы опустошали Карелию и землю Ижорскую, осаждали Нарву, но были от нее прогнаны. Поход 1579 года был кончен Баторием. Он возвратился в Вильну. Еще в половине сентября он отправил к царю грамоту, в которой писал, что по вошествии на престол главным старанием его было сохранить мир со всеми соседями, и везде он успел в этом. Один только царь прислал ему гордую грамоту, в которой требовал Ливонии и Курляндии. «Так как нам не годилось, — заключает король, — исполните это требование, то мы сели на коня и пошли под отчиной наш город Полоц, который Господь Бог нам и возвратил. Следовательно, кровь христианская проливается от тебя». Иоанн отвечал: «Другие господари, твои соседи, согласились с тобою жить в мире, потому что им так годилось. А нам, как было пригоже, так мы с тобою и сделали. Тебе это не полюбилось, а гордым обычаем грамоты мы к тебе не писывали и не делывали ничего. О Лифлянской же земле и о том, что ты взял Полоцк, теперь говорить нечего. А захочешь узнать наш ответ, то для христианского покоя присылай к нам послов великих, которые бы доброе дело между нами по пригожу постановить могли. Мы с тобою хотим доброй приязни и братства, и по всем своим границам запретили вести войну. Распорядись и ты также по всем своим границам, пока послы великие между нами братство и добрую приязнь поставят. Бояре наши били нам челом, чтобы мы кровопролития в христианстве не желали, и велели им обослаться с твоими панами. Мы на просьбу их согласились». Царь по требованию Батория отпустил гонца его, Лопатинского, который был задержан за то, что привез объявление войны. При отпуске царь велел сказать ему: «Пришел ты к нам от своего государя с грамотою, который Стефан Король многие укоризненные слова нам писал и нашу перемирную грамоту с тобою к нам прислал. Людей, которые с такими грамотами приезжают, везде казнят. Но мы, как господарь христианский, твоей убогой крови не хотим и по христианскому обычаю тебя отпускаем». С Лопатинским отправлен был особый гонец, который должен был требовать освобождения пленных на размен и на выкуп. Это было в январе 1580 года. В марте Стефан отвечал: «Мы к тебе послов своих посылали, но ты отправил их с необычным и к доброй приязни непригожим постановлением, а твои послы, бывшие у нас, ничего доброго не постановили. Так после этого теперь нам посылать к тебе послов своих непригоже, присылай ты своих к нам и присылай немедленно. А что пишешь об освобождении пленных, то сам рассуди, приличное ли теперь к тому время, а нужды им у нас никакой нет». Паны прислали боярам опасную грамоту на московских послов. Царь приговорил послов от бояр к панам с ответом, что они прислали опасную грамоту не по пригожу, высоко, мимо прежнего обычая. Пусть лучше наводят государя своего на то, чтобы отправлял своих послов в Москву немедленно. Иоанн отправил ответ свой Баторию с дворянином Нащекиным: «Мы послов твоих, — писал царь, — приняли и отпустили по прежним обычаям. По неволе они ничего не делали без счастья, и нужды им никакой не было. А наши послы у тебя ничего не постановили потому, что ты не хотел подтвердить постановленного твоими послами у нас, вставил новое дело, наших послов обесчестил, принял их не по прежним обычаям и без дела к нам отослал, а потом прислал к нам гонца Лопатинского с грамотой. И какие речи написал ты в этой грамоте, сам знаешь. Если нам теперь все эти дела между собою поминать, то никакого христианства покоя не получит. Так лучше нам позабыть те слова, которые прошли между нами в кручине и в гневе. Ты бы, как господарь христианский, дело гневное оставил, а пожелал бы с нами братской приязни и любви. А мы, с своей стороны, все дела гневные оставили, и ты бы, по обычаю, отправил к нам своих послов. В случае нужды Нащекин должен был согласиться на отправление царских послов в Литву. Касательно поведения своего, московские гонцы получали в это время такой наказ: «Будет в чем нужда, то они должны приставам говорить об этом слегка, а не браниться и не грозить. Если позволят покупать съестные припасы, то покупать, а не позволят терпеть. Если король о царском здоровье не спросит и против царского поклона не встанет, то пропустить это без внимания, ничего не говорить. Если станут бесчестить, теснить, досаждать, бронить, то жаловаться на это приставу слегка, а прытко об этом не говорить, терпеть. Батори отвечал, что он уже садится на коня и выступает с войсками своими туда, куда Господь Бог укажет дорогу. Впрочем, будет ждать московских послов 5 недель, считая от 14 июня. Иоанн отвечал на это, что уже назначил послов, стольника князя Ивана Сицкого Ярославского и думного дворянина Романа Ивова, но что в такой короткий срок, как назначил король, им не поспеть и на границе, не только в Вильну. Батори отвечал, что все эти отсрочки ведут только к упущению удобного времени для войны, что он выступает в поход, но что выступление нисколько не препятствует московским послам приехать к нему для переговоров туда, где он будет находиться с войском. Ясно было, что Батори пересылался с царем только для того, чтобы выиграть время, чтобы собраться с силами, достаточными для успешного похода. Для этого ему нужен был почти целый год. Вместо благодарности многие встретили его с упреками. Упреки эти были опровергнуты на сейме благодаря искусству и красноречию знаменитого канцлера Замойского. Но нельзя было скоро действовать при недостатке денег, при медленности, с какой собирались войска. Деньги король кое-как собрал, пожертвовал свои, занял у частных людей, причем также много помог ему Замойский. Брат Батория, князь Седмиградский, прислал опять значительный отряд венгров, но все еще было мало пехоты. Шляхта никак не хотела служить в ней, надобно было набирать ее из городских жителей, но последние не были так привычны к военной службе, были изнежены спокойным пребыванием в городах. Придумали средства составить пехоту из людей крепких, способных перенесению трудов и лишений. Положили в королевских имениях из 20 крестьян выбирать одного, которого по выслуге срочного времени освобождать навсегда самого и все потомство от всех крестьянских повинностей. В Москве также не теряли времени, собирали деньги и войско, но здесь не было искусных в военном деле иностранных дружин, здесь не было полководцев, которые бы могли равняться с Баторием. Не зная ничего о намерениях последнего, Иоанн должен был опять растянуть свои войска, послать полки и к Новгороду, и к Пскову, и к Окенгаузену, и к Смоленску. Сильные полки должны были оставаться также на южных границах, где мог явиться хан. На северо-западе надобно было отбиваться от шведов. При отправлении к литовским границам крещенного татарского царевича великого князя Симеона Бекбулатовича и боярина князя Ивана Федоровича Мстиславского в разряде читаем: «То дело государь положил на Боге, на великом князе Симеоне и боярине Иване Федоровиче Мстиславском с товарищами. Как их Бог вразумит и как будет пригоже государево и земского дела беречь и делать». По монастырям отправлены были грамоты. «Здесь на нас идет недруг наш, литовский король, со многими силами. Мы к нему посылали о мире с покорением, но он с нами мириться не хочет, и на нашу землю идет ратью. И вы б пожаловали, молили Господа Бога и Пречистую Богородицу и всех святых, чтоб Господь Бог отвратил праведный свой гнев, движущийся наны, и православного христианства державу сохранил мирну и целу, недвижиму и непоколебиму, а православному бы христианству победы дал на всех видимых и невидимых врагов». Батори решил двинуться к Великим Лукам, но чтобы скрыть это от неприятеля, приказал войску собраться под частниками. Место это расположено над рекою Улою таким образом, что находится в равном расстоянии и от Великих Луг, и от Смоленска, вследствие чего до последней минуты оставалось неизвестным, к которому из этих городов король направит путь. Он выступил к Великим Лукам с 50 тысячами войска, в числе которого находилось 21 тысяча пехоты. Деревянная крепость Велиш была зажжена калеными ядрами и сдалась. Усвят последовал ее примеру. Батории стоял уже у Великих Луг, как явились к нему в стан послы московские, князь Сицкий и Пивов. От самой границы их уже встречали неприятностями, дерзостями. Посланы к ним навстречу на рубеж от аршанского воеводы Филона Кметы, назвал последнего воеводою Смоленским. Послы сказали на это. Филон затевает нелепость, называя себя воеводою Смоленским. Он еще не тот Филон, который был у Александра Македонского. Смоленск — вотчина государя нашего. У государя нашего Филонов много по острожным воротам. Когда послы поехали к королю в стан, то гайдуки начали стрелять из ручниц возле лошадей посольских, и пыжи падали на послов. Король, принимая их против государева имени и поклона, не встал, шапки не снял, а здоровье государевым не спросил. Послы требовали, чтоб Баторий снял осаду Луг, и тогда они станут править ему посольство, ибо им наказано править посольство в земле королевской, а не под государевыми городами. На это им паны отвечали: «Ступайте на подворье», а Веленский воевода говорил им вслед: «Ступайте на подворье, пришли с бездельем и пойдете». Послы просили, чтоб король отошел, по крайней мере, от Луг на то время, когда они станут править посольство. Не согласились. Просили, чтоб не велел в это время промышлять над городом. Не согласились и на это. Послы начали править посольство, уступали королю Полоцк, Курляндию, 24 города в Ливонии, но король требовал всей Ливонии, Великих Луг, Смоленска, Пскова, Новгорода. Послы просили позволения отправить гонца в Москву за новым наказом. Гонец был отправлен, но Баторий не дожидался его возвращения. После долгих стараний Замойскому удалось, наконец, зажечь крепость. Осажденные начали переговоры о сдаче, но венгры, боясь лишиться добычи, самовольно ворвались в город и начали резать всех, кто не попадался. Поляки последовали их примеру. Замойскому удалось спасти только 2 воевод. Князь Сбаражский с польскую, венгерскую и немецкую конницу разбил князя Хилкова под Торопцем. Невель, как скоро был зажжен, сдался. Озерище сдалось еще прежде пожара. Крепкое заволочье отбило первый приступ, но потом также принуждено было поддаться Замойскому. Не так счастлив был аршанский воевода Филон Кмета. С 9 тысячами Литвы он подошел к Смоленску с тем, чтоб сжечь посады. Но в деревне Настасине пришли на него царские воеводы Иван Михайлович Бутурлин с товарищами, избили с станов. Кмета вечером стал в крепком месте в обозе, а ночью ушел из него. Бутурлин на другой день погнался за неприятелем, настиг его в 40 верстах от Смоленска на Спасских лугах и разбил, взял знамена, шатры, 10 пушек, 50 затинных пищалей и 370 пленных. Баторий взятием Луг кончил свой поход 1580 года, но военные действия на этот раз продолжались и зимою. В феврале 1581 года литовцы пришли ночью к холму, взяли его и оставили за собою, выжгли старую Русу. В Ливонии взяли замок Шмильтен и вместе с Магнусом опустошили Дерпскую область до Нейгаузена, до границ русских.